Глава шестая. Потом мне снилось, что на мою грудь уселся боевой тигр, что наступил 2012 год, и конец света, предсказанный индейцами майя, все-таки пришел. Возможно, перед ремейком библейского всемирного потопа произошло извержение вулкана недалеко от шатра, и прежде чем вода затопила пустошь, на месте стоянки нашего каравана образовалась глубокая впадина, на дне которой, под многометровой толщей воды, я и возлежу с вконец обнаглевшим тигром на груди. Затем я проснулась. Вместе с этим пришло четкое осознание, что сон в руку, и стряслось нечто невероятно ужасное. Апокалипсис благополучно свершился, и я валяюсь в дымящихся руинах. Перспектива, прямо скажу, нерадостная. Минут 15 я честно оплакивала саму себя. Когда остатки сна упорхнули, я запоздало сообразила, что такое просто не могло произойти, что год на дворе не 2012. И вообще, я в параллельном мире, а существует ли тут такое пророчество, неизвестно. Но что же в таком случае произошло? Да все что угодно. На нас могли напасть убийцы, грабители. Добрались песчаные выползни с отбойными молотками наперевес. Или на худой конец случился пожар. Последнее, вероятнее всего, вон как жарко. Результаты своего умозаключения я довела до всеобщего сведения единственным известным мне способом. «А-а-а! Спасите! Убивают!» Ну, как-то так. Хотя бывают и варианты типа «караул», «на помощь» и «наших бьют». Никто не пришел на помощь. Из чего я сделала вывод, что меня коварным образом покинули неблагодарные спутники. Более того, кто-то нагло принялся топтать мое тело ногами. Но тут, о чудо, откуда-то послышались сдавленные стоны. Кому-то тоже приходилось несладко, что, в общем, немного порадовало. Значит, меня бросили на верную погибель не в одиночестве. Умирать в компании почему-то показалось не таким ужасным. Решив дорого продать свою жизнь, я издала боевой клич и бросилась в схватку, нанося удары руками, ногами и, если удавалось, головой. Я бы еще и кусалась, если бы была уверенность, что есть шансы отхватить кому-нибудь что-то жизненно важное. В конце концов, что-то поддалось, и я почувствовала, что голова находится на свежем воздухе пустыни, и повеяло сладким запахом свободы. В паре шагов от себя я с удивлением обнаружила злоумышленника, который наверняка только и ждал момента, чтобы всадить нож в спину. Я стиснула зубы и приготовилась к борьбе не на жизнь, а на смерть. Убийца пошевелился, встрепенулся и оказался белым тигром. «Тиграш!» — радостно воскликнула я. «Если боевой кот рядом, мне и черт не страшен». Он издал довольное «мрррр», подошел ближе и ласково потерся об мою щеку, отчего я чуть не растянулась на песке. «Ты знаешь, что здесь произошло?» — поинтересовалась я у тигра. Ответ пришел откуда-то сбоку. Послышалось шуршание, и полузадушенный голос лисы сообщил. «Этот идиотский шатер свалился! Вот что!» «Раз вы разобрались в ситуации, может, окажете мне любезность?» — мило полюбопытствовала Норан Дириэль сдавленным голосом. «Какую?» «Слезьте, наконец, с моей головы!» — рявкнула принцесса так, что любой сержант обзавидовался бы. «И с моей тоже!» — подал голос Линк. Почва под нами принялась колебаться, собираться в складки. И наружу выкарабкались принцесса в компании Линка. Оба были покрыты пылью и песком, словно чудом оставшиеся в живых жертвы землетрясения. Принцесса пребывала в полной уверенности, что все это подстроено. «Ты!» — тонкий пальчик с уродливо обломанным ногтем уткнулся в грудь озадаченного парня. Эльфийка с удивлением уставилась на испорченный маникюр и расстроилась еще больше. «Наша невольная близость!» «Не дает тебе права питать иллюзии на мой счет. У меня есть жених. А вы? Это уже нам. В следующий раз постарайтесь возвести что-нибудь менее шаткое и более устойчивое. Как скажешь, дорогая, — ехидно фыркнула лиса. И ее всклокоченная голова вынырнула откуда-то из складок шелка. Предлагаю тебе в следующий раз сделать все самой, если не доверяешь дело другим. На этой дружественной позитивной ноте побудка состоялась. Надо сказать, наше шумное пробуждение очень порадовало остальных путешественников, и их веселые смешки преследовали нашу четверку в течение всего дня. Расстроенная принцесса бойкотировала нашу троицу. Она и до этого не отличалась особой разговорчивостью, так что особых неудобств мы не испытывали. Зато Линк успел пообщаться с охраной и развлек нас увлекательным рассказом об ужасных тварях, которые всю ночь бродили вокруг лагеря. Причем рассказ был дополнен многочисленными подробностями. Наверняка большую часть выдумал он сам для остроты ощущений. Продемонстрирован в лицах и озвучен страшными воплями и хрипами, от которых шарахались не только и без того нервничавшие немногочисленные лошади, но и ящеры. Получалось очень реалистично. Даже я, повидавшая не менее сотни фильмов ужасов и прочих страшилок про всяких чужих, вздрагивала. Что уж говорить о впечатлительной эльфийке, которая только делала вид, что обращает на нас внимание не больше, чем на ближайший бархан, а сама взвизгивала в наиболее страшных местах. К рассказу стали прислушиваться другие путешественники. Каждый старался оказаться ближе к Линку, чтобы слышать лучше. Вскоре караван перестал даже отдаленно напоминать вытянувшуюся в цепочку группу всадников. Скорее, это была толпа. Со стороны мы больше смахивали на ватагу разбойников, одетых кто во что гораст, и оседлавших живность, добытую при случае. А определенно, у парня актерский талант. Ему бы в театре выступать. Или, на худой конец, страшилки у костра в Хэллоуин рассказывать. Когда Линк особо удачно изображал плюющуюся огнем ящерицу, которую, по его словам, задушил собственноручно, к нам подъехал Рашмит. Его заметили не сразу. Конечно, как тут разглядишь помощника караванщика, когда Линк дошел до самого напряженного момента? И тогда, — загробным голосом вещал он, — я ухватил ее прямо за хвост! Он сгробастал ближайшего эльфа за грудки. И тот вытаращил на парня глаза, полные ужаса. И хрясь! Хвост остался прямо у меня в руках. Как он забился! Как забился! Увлеченно продолжал Линк, встряхивая обомлевшего эльфа в такт словам. Пораженный небывалым героизмом парня эльф закатил глаза и только клацал зубами при очередном встряхивании. «Кхе-кхе!» — звучно откашлялся Рашмит, заставив напряженных слушателей нервно вздрогнуть. Далеко не все сразу сообразили, что это не огненная ящерица, незаметно подкралась и готовится спалить всех заживо. «Ой, мамочки!» — заверещала принцесса. Остальные синхронно вздрогнули и дружно натянули поводья. Тиграш почувствовал мой испуг и на всякий случай зарычал. Клыки не оскалил, но ясно дал понять серьезность своих намерений защищать хозяйку. Бродяга ощерился. Несколько лошадей сели назад от неожиданности, когда седоки резко дернули повод. Окончательно деморализованный эльф сдавленно охнул, рухнул в стремительный обморок и был бы затоптан собственной лошадью, если бы не хорошая реакция Линка. «Эй, ты чего?» — поразился он мягкотелости высокородного и одним рывком водворил страдальца обратно в седло. «Молодой человек, не могли бы вы рассказывать свои байки исключительно на привале?» — спокойно поинтересовался Рашмит. Словно не он был причиной всеобщего переполоха. «А вы, уважаемые, сделайте мне личное одолжение, если перестанете представлять для местных монстров такую лакомую мишень и выстроитесь в линию, согласно указанному вам порядку. «Согласно указанному вам порядку, сильно сказал. Пожалуй, я это запишу при случае». Впрочем, с Рашмидом спорить не стали. Себе дороже. Тяжело вздохнув, народ рассредоточился и вытянулся в колонну. Двигались гуськом, строго в порядке, определенным Джумхадом. Только Линк умудрился затесаться к нам, сделав морду тяпкой, будто тут и ехал с момента отправки каравана. Впрочем, парню никто и не думал мешать, что очень его нервировало. А Рашмид, знай себе, усмехается в бороду. Окружающий ландшафт начал меняться. Появились одинокие сухие деревья. Их голые ветви тянулись к темно-синему небу, словно скрюченные руки неведомых, но явно гуманоидных существ. Дорога тоже изменилась. Над твердым покрытием гравия то тут, то там стали попадаться прослойки песка. Зорко следили за происходящим вокруг охранники. Но еще пристальней окрестности осматривал Джумхад. Его настороженный взгляд очень напоминал высокотехнологичный сканер. Вот и жалуйся после этого на отсутствие технологий. Караванщик поднес левую руку ко лбу на манер козырька от бейсболки. Прищурился, напрягся, язычно скомандовал. «Ящеров в круг!» Путешественники заволновались. Заревели ящеры, которых всадники и погонщики спешно выстраивали в круг. «Любопытная команда», — заметила Норан Дириэль, совершенно позабыв о том, что еще недавно дулась на нас, как мышь на крупу. Видимо, любопытство оказалось сильнее детских обид. «Ящеров в круг. Хотелось бы знать, что именно это означает». Лисса, которой посчастливилось восседать на одном из скалоподобных существ, невозмутимо повторила жест нашего уважаемого караванщика. Соорудив из ладони козырек, обозрела песчаную даль и невозмутимо пояснила. «Кажется, на нас напали». «То есть ты не уверена?» — уточнила принцесса. «И я ее понимаю. Обычно на караван либо нападают, либо нет. Нельзя как бы напасть или почти напасть». «Да, я не уверена», — саркастически фыркнула Лиса. «И что, по-твоему, это значит?» — не желала уняться принцесса. Лиса пожала плечами. «Это значит, что если тварь, которая стоит на вон том бархане, спустится вниз, то, готова спорить на ящера, она нападет. А если она не станет спускаться, то не нападет». Я проследила за направлением взгляда девушки. И действительно, привстав на стременах, заметила некое животное. Это был какой-то жуткий гибрид кошки с собакой. Чего в твари было больше, не берусь сказать. Слишком уж далеко находился бархан, на котором она расположилась. Только мне показалось, что голова у нее кошачья, спина от собаки, а лапы вообще непонятно чьи. Впрочем, это вообще мог быть мираж. Говорят, в пустынях распространены всяческие иллюзии. «Какая ты умная!» — восхитилась эльфийка. «Да не особо!» — вклинился в наш разговор неслышно подъехавший Джумхад. «Интересно, он ко всем так подкрадывается, или это лишь нам так не везет?» «В смысле?» «Умные люди обычно не спорят на чужих ящеров и слушают команды, когда от их выполнения зависит жизнь большинства спутников», — мрачно пояснил он. «А почему большинства, а не всех?» — продолжала игру в почемучку Норан Дириэль. «Потому что наша охрана не в первый раз пересекает пустошь и, скорее всего, выживет. А магов поедают далеко не все местные твари, боятся отравиться». «Не знаю, как остальные, а я после этих слов посмотрела в сторону мага с уважением. Вот уж точно, зараза к заразе». Тварь на бархане нерешительно потопталась на месте, потянула носом в воздух и исчезла так же бесшумно, как и появилась. Кажется, монстр нас нагло проигнорировал. Видимо, он принципиально не нападал на такое количество странных личностей, собранных вместе. Или, что тоже вероятно, мы ему просто не понравились. И стоило так волноваться из-за столь пугливого создания. Но Рандирель задумчиво потрепала бродягу по холке. Тот все еще нервничал, встревоженно втягивал знойный воздух ноздрями и нервно бил копытом, поднимая песчаную пыль. Тиграш напряженно оглядывал окрестности на предмет опасностей, словно ожидал нападения из-за каждого бархана. «Не обижайтесь на резкость уважаемого Джумхада», — посоветовал проезжавший мимо Рашмид. Лошадь под ним недовольно затанцевала, осаженная твердой рукой наездника. Его волнение вполне объяснимо. Ночь прошла практически без происшествий. И сейчас пустошь как будто вымерла. Не к добру это. А тут еще этот гуль появился. «Как же так?» — удивленно нахмурилась Лисса. «А я слышала, нападение все-таки было. Или я ошибаюсь?» «Вас правильно проинформировали», — откликнулся мужчина. «Нападение было, но какое-то странное. Словно они не хотели нас убивать, а проверяли на обои готовность. Впрочем...» Он встряхнул головой, как собака, выбравшаяся из воды на берег. «Не обращайте внимания на мои слова. Может, я не прав, и ожидание от пустоши подвоха плавно перетекло в паранойю». Он хлестнул свою лошадь, та взвелась, обиженная подобным обхождением, и умчалась вперед. «Легко сказать, не обращайте внимания, когда под песком могут оказаться жуткие выползни, а по барханам бродят таинственные гули». «В путь!» — донеслась зычная команда Джумхада. «Все на животных! И в путь!» Караван двинулся дальше. И снова песок. Целое море песка. Животные, мерно перебирающие ногами, поднимали множество мелких песчинок. Песок. Песок. Бесплодный песок везде. Изредка попадались голые, лишенные листвы деревья. Нестерпимо палящее солнце убило все, что способно зеленеть. Я легко тронула бока тигра коленями. Тиграш послушно перешел на рысь, нагоняя ящера Лисы. «Скажи, а кто такие эти самые гули?» «Лично у меня слово «гули» прочно ассоциировалось с песней». Но маловероятно, что она здесь в моде. Ира Шмидт имел в виду именно ее. «Гули?» — эхом переспросила охотница. «Лично я их не встречала, но слышала много противоречивого. Кто-то считает гуля злым духом и оборотнем, кто-то просто нежитью. Но и те, и другие сходятся в одном. Эта тварь является трупоедом и падальщиком. Насчет внешности тоже не все сходятся в едином мнении. Одни говорят, что гуль обладает ужасной внешностью, синеватой, мертвецкой, склизкой кожей. Другие, что это страшное существо, у которого голова кошачья и тело собаки, а ноги вообще недоразвиты. Встретить его можно на кладбищах, около курганов, всюду, где погребают мертвецов. Говорят, живых людей они избегают. Но иногда появляются на полях сражений вместе с воронами. Однако в целом для живых угрозы не представляют. Тогда непонятно, с чего так Джумхад разнервничался. Лиса широко зевнула, показав розовое, как у котенка, небо. Потом спохватилась и прикрыла рот рукой. Но от вездесущего песка маневр вряд ли помог. Да кто его разберет? Может, боится, что гуль появился неспроста. Типа поживу чует. А ты с ним не согласна? Не знаю, прав он или нет, но от такого места, где клыкастые монстры могут выпрыгнуть даже из-под песка, можно всего ожидать. «Воздух!» Донесся чей-то предостерегающий крик. И тут же, словно огромная туча, нас накрыла чья-то тень. Я подняла голову вверх и обомлела, Мать честная! Ну, ничего себе, зверушки тут обитают. Вот так и знала. Надо было идти в обход, как все нормальные герои. Так ведь нет, потащились напрямик. В свете увиденного прогулка по горам в полном снаряжении похитителей принцев казалась не слишком плохой идеей. «В круг! Ящеров, в круг!» — раздалась знакомая команда Джумхада. Охрана вышла из ступора и принялась помогать погонщикам тупыми концами копий. Ящеры тревожно ревели, люди метались в панике. Джумхад успевал везде и всюду одновременно, а я потянулась за клинками. «О! На нас снова напали!» — обрадовался один из клинков, словно все время только этого и ждал. «Интересно, кто?» — задумчиво спросил второй. «Пока я наблюдаю только панику в рядах путешественников». «Темные силы, блин!» — огрызнулась я. «Вон какая фигня в небе летает!» Фигня тем временем издала жуткую пародию на петушиный крик и шипение змеи одновременно, и камнем рухнула вниз. Когтистые птичьи лапы взрыли песок пустыни. Тварь встопорщила перья и издала не менее жуткий ремейк своего предыдущего вопля. «Так-так-так», — протянул второй клинок. «Посмотрим, что мы имеем. Гигантский петух с короной, четырьмя ногами, желтыми перьями, большими колючими крыльями и змеиным хвостом, на котором... О! Кто бы мог подумать? Еще одна голова!» «Мило!» Я придирчиво разглядывала очередной сюрприз пустоши. «Но это я прекрасно вижу сама. Скажи лучше что-нибудь новенькое». «Новенькое?» — довольно рассмеялся клинок. «Запросто. Это создание называется Василий Кок. Он один из родственников Василиска. А потому рекомендую потупить глазки, дорогая. Иначе это плохо кончится. Встретиться взглядом, пусть даже с побочным продуктом Василиска, не просто дурная примета. Это грозит полным окаменением человека. Впрочем, и животного тоже». Тут Василий Кок закричал еще раз. Один из молодых охранников выставил вперед копье, но неосторожно глянул в глаза чудовищу и окаменел. «Ну ничего себе!» — пораженно выдохнула я. «И как прикажете сражаться с таким? Я же не могу защищаться и не смотреть при этом на противника!» Меня кто-то толкнул в ответ. Я чуть не хватила обидчика мечом. Но охранник, а это был именно он, ловко увернулся от клинка и покрутил пальцем у виска. «Куда лезешь, дуреха? С монстром маг сейчас разбираться будет. Хочешь под магию угодить?» Я покачала головой. «Нет, под магию не хотелось совершенно. И бросаться в бой, очертя голову, как на баррикаду, тоже большого желания не было. Вместе с тем пришло какое-то спокойствие. Раз маг берет на себя монстра, пусть и разбирается. В конце концов, ему за это деньги платят». Державшие оборону охранники расступились, выпуская вперед фигуру в сером. Маг предварительно спешился и по сравнению с монстром казался моськой подле слона. Оставалось надеяться, что эффект от заклинаний будет больше, чем лая шавки в басне Крылова. «Не смотрите ему в глаза, окаменеете!» — крикнул маг. Все дружно потупились, но в процессе один из купцов успел поймать взгляд монстра и тут же превратился в каменную статую, сидящую на сером ослике. Осел заревел от ужаса и, ломая строй, игнорируя скалоподобных ящеров, помчался куда-то в сторону предыдущей ночевки. Я пихнула лису локтем. «Как думаешь, что маг будет делать?» «Не знаю», — пожала плечами та. «Я слышала, что Василиск не терпит крика петуха. Еще он боится ласки, а собственное отражение, увиденное в зеркале, убивает его. Но неизвестно, действует ли то же самое на Василия Кока». «Боится ласки?» — удивленно переспросила я. «Это насколько надо любить живность, чтобы страшная помесь петуха и змеи вызывала желание не бежать, сломя голову, а приласкать ее?» «Ну да. Зверек такой, на хорька похожий. Тот факт, что столь здоровенная птичка может бояться петуха или маленькую зверушку, тоже особо в голове не укладывался. С другой стороны, я как-то слышала, что слоны боятся мышей. Так это или нет, понятия не имею. Не представлялось случая проверить. Тем временем маг сунул руку куда-то в недра балахона и принялся там шарить. Василекок обозрел представленное обилие блюд в виде путешественников и их животных и даже слегка окосел от раскрывшихся перспектив. В итоге он решил начать с мага, раз уж тот любезно выдвинулся из строя. Зверь не стал дожидаться, чем закончатся поиски, и попытался тюкнуть поединщика клювом по голове. Маг проявил чудеса изворотливости, совершив головокружительный скачок в сторону. «А мужик в хорошей форме», — мысленно констатировала я. «И это смешное па леди изволит называть хорошей формой?» — ехидно фыркнул Кумивар. «Интересно, что бы ты сказала, увидев наших воинов?» «Ничего хорошего», — с сарказмом парировала я и кивнула в сторону пары скучающих эльфов. «Вон, например, два ушастых недоразумения. Кроме непомерного самомнения и смазливых физиономий, ничем больше не обладают». Василекок предпринял еще одну попытку клюнуть шустрого мага, но тот отпрыгнул в бок. Монстр издал недовольный крик и сократил промежутки между бросками. Вскоре маг стал напоминать бодро скачущую блоху. «Какая оригинальная тактика!» — восторженно ахнула принцесса. «Он пытается отвлечь монстра, пока мы будем убегать!» «Да?» — засомневалась я. «Тогда почему мы стоим, раззявив варежку, если нам полагается взять ноги в руки и бежать?» «Мы не просто стоим, мы ждем!» — поспешил развеять мои сомнения Джумхат. «Не то чтобы я действительно успокоилась. Для этого ситуация была слишком далека от гармонии. Да и монстр, громко щелкающий клювом в тщетных попытках изловить шустрого мага, не располагал к спокойному созерцанию процесса. Но, по крайней мере, я убедилась, что хоть кто-то понимает глубинный смысл происходящего. «Позвольте полюбопытствовать, а чего именно мы ждем?» — уточнила Лиса. Она успела спешиться с ящера и осторожно, чтобы случайно не встретиться взглядом с Василекоком, наблюдала за прыгающим магом, прячась за внушительным телом вьючного животного. Расчет был прост до гениальности. Если Василекоку приспичит бросить свой обращающий в камень взгляд в сторону девушки, то первым, что он увидит, будет ящер. А значит, опасность для охотницы минимальна. «А ждем мы, прекрасные леди, когда один маг перестанет, наконец, валять дурака!» Терпеливо вздохнул караванщик. «Эй, маг, может, прекратишь прыгать, как ненормальный, и покажешь уроду своего любимца? Мы и так задержались из-за выползней!» Надо отдать должное магу. Он не отвлекся на справедливую критику и даже с шага не сбился. Ловко увернулся от очередной попытки мощного клюва превратить себя в мелко рубленную закуску. И зло огрызнулся в ответ. «Не нравится? Попробуй сам. С удовольствием уступлю место». «Да нет», — пошел на попятную караванщик. «Ты же у нас маг. Вот если тебя съедят, тогда я сам». Очень оптимистичное заявление. На месте мага я бы точно обиделась. Но, видимо, маг был не из той породы людей, которые обижаются по пустякам. Он проигнорировал критику нанимателя, совершил очередное головокружительное па и извлек из-за пазухи маленького белого зверька, которого гордо предъявил на обозрение монстру. У зверька оказалось тонкое, сильно вытянутое тело на очень коротких лапках. Также я отметила сильную мощную шею и узкую голову с притупленной мордочкой и короткими ушками, практически не выступающими наверх. Зверек встряхнулся, как-то по-змеиному гибко перетек на плечо мага, где и расположился со всем комфортом, свесив короткий хвост на спину мужчине. Большие, темные, чуть на выкате глаза, спокойно уставились на Василикока. Как ни странно, монстр, встретившись с внимательным взглядом зверька, тут же перестал орать и пытаться прикончить мага. Лично я не находила в зверьке ничего такого, чего стоило бы так бояться. А поди ж ты! От силы 25-сантиметровое создание хладнокровно выдержало взгляд монстра и даже не подумало окаменеть. Сам Василикок по птичьи нахохлился и трусливо попятился. Обе головы недовольно закудахтали, обиженно зашипели. Тварь расправила крылья, обдала мага песком и тяжело поднялась в воздух. «То есть это все?» — удивленно спросила я у лисы. Немного попрыгал, как шаман дикого племени, предъявил твари зверька размером со стандартную школьную линейку, и противник повержен? «А ты как будто разочарована», — иронично откликнулась девушка, пытаясь вскарабкаться на своего ящера. Тот стоял смирно, ничем не помогал, но и не мешал. «Ну...» — неопределенно пожала плечами я, машинально поглаживая густую шерсть Играша. Признаться, ожидала чего-то более эффектного, например, молнии, каких-нибудь сложных и зловещих заклинаний. «Ну, извини, что расстроили», — хмыкнула лиса, карабкаясь в седло животного, как альпинист на склон Эвереста, но без страховки. Василиск боится ласки, крика петуха и погибает, увидев собственное отражение в зеркале. Видимо, и Василикок тоже. «Откуда тебе это известно?» — запоздало осведомилась я. «Книжки читаю», — хмыкнула она. «И ты им доверяешь?» «Случайно про то, что нужно наступить мантикоре на хвост, чтобы она стала ручной, ты не в книжках вычитала?» Девушка, наконец, взгромоздилась на своего ящера и выглядела очень самодовольной. «Да, с мантикорой промашечка вышла, еле ноги унесли. Посмотреть бы в глаза тому умнику, что эти страницы настрочил. Я выдала самую садистскую улыбку, на которую была способна». Бродяга увидел мстительное выражение моего лица, поперхнулся и закашлялся. «Хм, эк его проняло. Надо бы запомнить на будущее». «А с этими что делать?» — вопросил один из охранников, ткнув для наглядности копьем в сторону окаменевших. Почтенный Джумхат задумчиво погладил побуревшую от песка бороду, заодно выбив из нее вездесущие песчинки. Попробовал спихнуть одну из скульптур с места. Но камень оказался качественным, твердым и тяжелым. «М-да, многие мечтают, чтобы им воздвигли памятник при жизни, но не ее ценой». Караванщик поскреб одну из статуй ногтем. Звук, признаться, вышел очень неприятным. «Что скажет наш маг?» Для начала маг почесал своего белого зверька за ушком. Затем деловито обошел скульптурную композицию. Покусал губу и с глубокомысленным видом выдал миру свое заключение. «На месте не расколдую. Здесь особые настойки нужны и помощник. Одному не справиться». «Кто бы сомневался?» — насмешливо фыркнула лиса. «Леди, если вам удастся помочь этим несчастным, не стесняйтесь». За щедрым предложением мага последовал не менее щедрый приглашающий жест. Лиса вовсе не собиралась сдавать позиции, впрочем, как и спускаться с ящера. Она гордо подбоченилась и одарила мага взглядом королевы, лицезреющей верно подданных с высоты дворцового балкона. «Нет, спасибо. Чтобы кое-кто потом, путаясь в дурацкой мантии, кинулся в совет магов стучать на незаконное занятие магией без лицензии? Ну нет, это мы уже проходили». «Так бы и сказала, что срок мотала», — осклабился маг. «Сам ты каторжник», — откликнулась охотница. «В отличие от некоторых, я с тюрьмой знакома лишь понаслышке». Это она загнула. «А как же вампир, которого мы вытащили из тюрьмы? С риском для жизни, между прочим. Хотя визит был кратким. Его можно и не считать. Понятно. Отделалась простым штрафом. Гнул свою маг. Так, зычно рявкнул Джумхат, вклиниваясь между спорщиками. Кончаем собачиться. Вот пустошь проедем, там хоть переубивайте друг друга. А сейчас все по коням и ящерам. И в путь. Нам еще до наступления темноты ехать и ехать. Все разом притихли. Лиса стыдливо потупилась. Маг иронично усмехнулся и скрестил руки на груди. Как-никак, последнее слово осталось за ним. «Ну а с пострадавшими что делать будем?» — не унимался охранник. Джумхат пристально посмотрел сначала на живописные статуи, затем на посмевшего упорствовать охранника. «Здесь оставим», — отрезал он. «Наш маг раздобудет помощника и снадобья и расколдует бедолаг». Кислая физиономия мага наглядно иллюстрировала его мнение о перспективе извлечения пострадавших из камня. «А с ними ничего не случится?» — взволновалась принцесса. «Они же останутся совсем одни посреди пустыни и ни одного живого существа». «Если бы ни одного», — хмыкнул Рашмит. «Я имела в виду разумного». «Не волнуйтесь, леди», — поспешил утешить ее Джумхат. «Что им сделается? Они же каменные. Между тем мы находимся в реальной опасности. Если не успеем добраться до ночной стоянки, придется ночевать в развалинах». Словосочетание «в развалинах» в устах нашего караванщика прозвучало до того зловеще, что уточнять, чем не угодили ему руины, никто не решился. В конце концов, у каждого есть свои страхи. Кто-то, например, боится темноты или пауков. Фобия, она фобия и есть, и чаще всего не поддается логическим объяснениям. Поэтому все дружно оседлали своих животных и тронулись в путь.